Михаил Лепарк. Коллекционер душ. Книга четвертая. Пролог. Евдокии на прошлой неделе исполнилось 5 лет. На день рождения папа подарил ей настольную игру «За рулем». Крохотная машинка ездила по кругу, а девочке оставалось только крутить руль, чтобы та вовремя проезжала в тоннеле. Пока ее рекорд — 6 кругов без аварий. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Отличная игра на все времена, только всегда быстро наскучивает. Так произошло и в этот раз. Дуся тяжело выдохнула, поднялась с пола и пошла в другую комнату, чтобы посмотреть, чем занимаются ее родители. «Пап!» Она потянула дремлющего в своем кресле отца за руку. «Пап!» «У?» — отозвался он сквозь сон. «Вы угадаете эту мелодию с 3 нот?» Валдис Пельш из телевизора привлек внимание девочки. «Тогда слушайте!» — прозвучала мелодия. «Совершенно верно! Это песня Валерия Сюткина под названием «Черный кот». И вы заработали?» Девочка вновь переключила внимание на отца. «Папа, а где мама?» «Дуня, мама в парикмахерской?» Бросил полный мужчина, съежился в своем кресле и вновь захрапел. «В парикмахерской?» В недоумении повторила девочка. На глазах маленькой Дуни навернулись слезы. Ей стало жутко обидно, что мама ушла и даже не зашла к ней в комнату, не попрощалась и не поцеловала. В голову стали лезть пугающие мысли. Вчера, когда родители ругались, мама кричала и обещала уйти навсегда. Что если именно поэтому она ушла сегодня? Пока папа спал, она была занята игрой в эти дурацкие машинки. Уже через 10 минут Евдокия шла по двору, прикрывая лицо рукой от холодного ветра. «Мама всегда брала меня с собой в парикмахерскую», — бубнила она себе под нос. «Почему она не взяла меня с собой сегодня? Решила оставить с папой? Уйти от нас?» Проговаривая вслух мысли одну за другой, 5-летняя девочка зашла в парикмахерскую, что находилась через дорогу. Остановилась. Ждущие своей очереди на стрижку мужчины и женщины бросили на нее свои взгляды, но мамы среди них не было. «Следующий!» — выкрикнули из мужского зала. Старичок встал со стула, снял дубленку и шарф, повесил на руку и сменил вышедшего наружу мужчину с рыжими волосами, зачесанными на бок. «Мама!» — крикнула Дуся, забежав в женский зал. Посетительницы, прогревающие химию, посмотрели на бедного ребенка из-под огромных колпаков стационарных фенов, и ни в одном лице девочка не узнала свою мать. Дуня выбежала из парикмахерской со слезами на глазах. Ей казалось, что она упустила маму, что она больше никогда не вернется. Ей хотелось ругать отца самыми плохими словами, которые ей известны. Но вдруг девочка вспомнила, что однажды они с мамой ездили на автобусе в другую парикмахерскую, к дому маминой подруги. Мама говорила тогда, что та парикмахерская понравилась ей гораздо больше. Может быть, она поехала сегодня туда? Через некоторое время Евдокия ехала в холодном автобусе. Она прикладывала пальцы к замерзшему окну, чтобы лед растаял, и она могла разглядеть остановку, на которой нужно выйти. Но каждый раз, когда автобус останавливался, открывались двери, а водитель произносил что-то нечленораздельное, Дуся не могла узнать местность. Каждая новая остановка казалась для нее все более и более незнакомой. «Это конечная». Тетя в шубе и сумкой на груди постучала ей по плечу привлекая внимание. Девочка взглянула на женщину испуганными глазами. «Конечная?» — переспросила Евдокия. «Да. А ты куда едешь, девочка?» Дуся еще раз выглянула в маленькую прозрачную щелку на обледеневшем окне. Светящаяся витрина в доме напротив очень похожа на то самое место. «Мне сюда!» — крикнула девочка и выбежала из автобуса. Как только она оказалась на улице и вслух по слогам прочитала, что написано на сверкающей табличке, ей снова захотелось плакать. «Это совершенно не то место, куда мне нужно!» — выпалила она. Но когда Евдокия повернулась, красные фары автобуса уже скрывались за поворотом. Девочка огляделась, вокруг не было ни души. Постепенно приходило осознание того, что она не знает, как вернуться обратно. Вместе с лютым колючим морозом на нее накинулась тоска. По маме, по теплу, по горячему чаю и вафельному торту, который остался с ее дня рождения. Все это заставило ее сесть на остановке и зарыдать. Она не успела как следует прореветься, когда резкий и пронизывающий звук закрывающихся ставней привел ее в чувство. «Комендантский час?» Следом за звенящими будильниками из квартир единственного дома в этом захолустье захлопали ставни, наводя на нее ужас. Но теперь девочка боялась вовсе не того, что не знает, как вернуться домой. Страшные истории родителей про призраков, которые выползают из порталов и охотятся за людьми, теперь грозят стать явью. Ужасающая тишина наступила после того, как последние ставни на пятом этаже дома захлопнулись, отголоски этого звука разнеслись по пустырю. Кошка, свернувшаяся в клубок рядом с ней, внезапно зашипела, потом зарычала, спрыгнула со скамейки и побежала прочь. Дуся поднялась на ножки и огляделась. Она перестала дышать. Ей казалось, что любой звук теперь привлечет ненужное внимание. Треск, свечение. Такое, словно молния, пронзило пространство переполненной мусорки недалеко от остановки, а на том самом месте остался след, прямо в воздухе. Маленькая девочка завороженно глядела на невиданное до сих пор явление. За спиной звук повторился. Дуня оглянулась. Так она и думала. Еще одно точно такое же сияние. Значит, так выглядят порталы? Зрелище нравилось ей. До тех пор, пока в полной тишине не раздалось жуткое рычание. Вслед за ним из ближайшего портала выпрыгнул уродливый пес. Чтобы понять, что он настроен недружелюбно, Дусе хватило одного взгляда на животное. Девочка закричала и бросилась на утек. Пробежала совсем немного, когда впереди увидела силуэты призраков, остановилась, оценила ситуацию и побежала в ту сторону, где пока еще пусто. За ее спиной разносился лай, псы пытались догнать, и с каждым шагом их зловещее дыхание становилось все ближе. Она запнулась, упала прямо на лед и прокатилась еще пару метров по накатанной ледянке, по которой так любила скользить, когда ходила куда-нибудь с мамой. «Уходите прочь!» Звонким детским голосом она пыталась прогнать наступающих на нее сущностей, уползая на спине назад. Призраки людей остановились в нескольких метрах от нее и начали играть. Она точно знала, что это камень-ножницы-бумага. Зачем они это делают? Победителя выявили скоро. Пират точно такой, как из сказки, которую она с родителями смотрела в прошлые выходные, неприятно улыбнулся и пошел к ней. Дуся звонко крикнула, пытаясь позвать на помощь, но никто не откликнулся. Кричать бесполезно. Вдруг послышалось жужжание, похожее на звук заведенного мотора, только искаженный. Девочка не могла вспомнить, когда и где слышала его. Дуся повернула голову, чтобы посмотреть туда, куда теперь уставились все призраки. Луч света освещал путь мотоциклисту, который на высокой скорости приближался все ближе и ближе. Только этот мотоцикл был какой-то странный, как будто меньше тех, которые она видела до этого. На нем ехал человек. Шар, состоящий из огня, сорвался с руки незнакомца и через секунду объял пламенем пирата, угрожающего девочке. следом полетел еще один. Летящие огненные шары заставили толпу призраков отступить. Дуня перевернулась на живот и закрыла голову руками, чтобы один из этих снарядов не подпалил ее. Звук мотора с каждой секундой становился все ближе, пока кто-то не коснулся ее плеча. Она вздрогнула. Еще одно касание. Девочка опасливо подняла голову и увидела протянутую руку. Между рукавом незнакомца и перчаткой красивый браслет со странными символами. Пальцы пару раз резко согнулись, призывая схватиться за них. Евдокия послушалась. Человек по размерам не сильно больше ее усадил девочку за собой, приказал держаться крепче и сделал резкое движение рукой. На том месте в воздухе, где он только что водил пальцами, появился еще один портал. Спаситель резко дернул ногой, и мопед, пробуксовывая, сорвался с места. Дуся смотрела за спину и видела, как призраки пытаются сбежать от созданного незнакомцем свечения. Но вскоре весь пустырь осветила еще более яркая вспышка, а когда свет погас на пустыре, не осталось ни одного призрака.